Спустя пару часов, ближе к закату, я оказался в своем лагере, ставшем мне домом на эти долгие годы. За это время он из простого навеса с лежаком успел превратиться чуть ли не в дом с кузницей и удобствами. Я, наверное, минут 10 смотрел на него, пытаясь запомнить каждую мелочь. Воссоздам его копию в своем личном пространстве как напоминание об этих днях. После чего подобрал заранее подготовленный самодельный рюкзак и направился в сторону врат, ведущих в хранилище. В сумке были всякие мелочи, в том числе и ягоды. Была вероятность, что сумка просто исчезнет, стоит мне покинуть храм, как бывало с теми вещами, что я пытался вынести из своего убежища, но решил рискнуть. Это место гораздо более сложное и невероятное, так что, почему бы не попробовать? День 1177. Я завершил третье испытание. Глава 28. Стоило третьему камню оказаться на пьедестале, как внутри врат что-то пришло в движение. Створки стали неторопливо расходиться в стороны, открывая огромный портал высотой в 5-6 человеческих ростов. В него я и шагнул вместе с сумкой, и тут же оказался посреди огромной сокровищницы, вид которой действительно впечатлял. Внутри лежали горы монет, сотни артефактов стояли на пьедесталах, и разумеется, тут был и Райхем. Сейчас он был немного в другом наряде, более церемониальном, отчего казался еще более внушительным. Дух лорда закона смотрел на меня с легкой полуулыбкой. «Добро пожаловать, смельчак, что прошел все три испытания. Ты с достоинством завершил испытание доблести и получил возможность оказаться в сокровищнице. Но вид у тебя неподходящий». Взмах руки, и одежда на мне исчезла, сменившись на белоснежное ханьфу архаичного стиля. Даже мешок, что висел у меня на плече, изменился, и мне потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не открыть и не проверить, все ли на месте. Но вес вроде не изменился, так что сдержался. На это испытание у меня ушло 3 года. Как много людей его прошло. Ты первый. Серьезно? Да. Кто-то становился жертвой хищников или зверей-хранителей. Кто-то понимал бессмысленность дальнейшей борьбы и кончал жизнь самоубийством. Кто-то проживал в третьем испытании всю жизнь. Никто прежде не доходил до конца. И тем удивительнее видеть тебя здесь. Сюда приходило много воинов, и я всегда представлял достойного иначе. Уж точно не ребенком, который едва встал на путь воина. Да и твои познания в символах поражают. Не каждый заклинатель способен применять символы как ты. Первоначально я думал, что ты какой-нибудь из древних старцев, обманной техникой прикинувшийся ребенком, но без духовной энергии твое тело давно должно было вернуться к норме, а раз этого не произошло, то ты и впрямь ребенок. Кто ты на самом деле? Натаниэль Крейн. Я человек, который выжил. Хороший ответ. Губы лорда закона растянулись в настоящей ухмылке. А теперь выбирай свою награду. Тут есть множество удивительных вещиц. Например, с помощью этого копья ты сможешь выполнять громовую технику 1000 ударов, а этот пояс позволит тебе впитывать в сотню раз больше энергии, чем смог бы ты сам. Ты будешь способен буквально осушать целые районы от духовной энергии, и твое возвышение. Мужчина говорил то об одной вещи, то о другой, и каждая из них была удивительной и обещала целую кучу силы. Награда, достойная того, через что мне пришлось пройти, и все же я чувствовал какой-то подвох. Вещи были замечательными, и некоторые из них, возможно, даже помогли бы мне решить проблему с Дарманом, но я не спешил делать выбор. Вдруг это еще одно испытание, а еще я не увидел тут статуэтки дракона. Дарман сказал, что я не смогу ее пропустить, но, видимо, он говорил о храме, а не хранилище. Вдруг ее тут уже нет? Погоди, остановил я его. Да, ты сделал выбор, вначале ответь мне на вопрос. Тут есть статуэтка дракона, возможно, она тут была еще до того, как было возведено хранилище, и теперь затерялась среди вещей. Статуэтка? Да, статуэтка дракона горного источника, скорее всего. Лицо стража изменилось, он больше не улыбался. Зачем тебе она? Я пришел за ней изначально. Она не имеет никакой ценности для такого, как ты. Если у тебя есть сильный враг, то я могу дать тебе оружие, способное его убить, или зелье, что поднимет тебя по ступеням возвышения. В его руке появился крупный фиал из чистого золота. Если ты будешь делать поглотку каждый день, то за несколько недель поднимешься до 5-й ступени. Заманчиво, даже слишком, но ты не ответил на вопрос. Покачал я головой, убеждаясь, что тут что-то не так. Он всем силами старался заставить меня забыть о статуэтке, пытаясь всучить ценность, от которой ни один воин не отказался бы. А техники? У меня есть техники прямиком с статуэтка. Мне нужна статуэтка дракона горного источника, повторил я. Что ж, лицо мужчины превратилось в каменную маску, а моя рука рефлекторно легла на рукоять зергула. Райхем хлопнул в ладони, и зал опустел. Исчезли золотые горы, артефакты, остался лишь пьедестал, на котором стояла статуэтка дракона размером с обычную кошку. Да будет так, ты сделал свой выбор. Я подошел к каменной статуэтке и осмотрел ее. Она была обычной, я бы даже сказал грубой, и я не понимал, почему она так нужна Дарману, и почему Горес так хотел не позволить мне выполнить эту работу. Эти сокровища тоже были частью испытания, в какой-то мере, подтвердил страж. Они были созданы храмом, но служили бы верой и правдой своему владельцу за пределами этого места. Вот если бы ты предложил мне знания, позволяющие делать места вроде этого, из которого можно было бы выносить предметы, то я бы всерьез задумался. Для такого, как ты, это знание бесполезно, совершенно серьезно сказал Райхем. Чтобы создать подобное место, ты должен оставить в нем кусочек себя, как сделал я сам, и обладать огромной силой. Вот как, я это запомню, усмехнулся я. Скажи, что особенного в этой штуке? Помимо того, что она единственная из настоящих вещей, внутри находится фрагмент души дракона горного источника. Значит, ты сторожишь его покой тут, понял я, верно. Но зачем тогда нужны испытания и все в таком духе? Это была его воля. Причины ни мне, ни другим не известны, но он пожелал, чтобы достойные могли получить их. А можно ли вернуть его к жизни, если собрать все фрагменты? Это не дозволено. Дух внезапно мигнул, исказился, превратился в нечто иное, а его голос громыхнул по этому миру. Я невольно отступил, хватаясь за оружие, но мир тут же стал нормальным, да и сам Райхем выглядел так, словно ничего не произошло. Что это было? Я не понимаю вопроса. Спросить еще раз? Ну уж нет. Лучше взять эту статуэтку и бежать прочь из этого места. Хватит с меня храмов и испытаний. Я жутко соскучился по Юле и своим родным. Даже не знаю, что скажу им, когда вернусь подросшим на пару лет. Неважно. Я могу ее забрать? Да. Что случится с этим местом, когда я заберу статуэтку? Оно исчезнет. Во мне и в испытаниях больше не будет смысла. Раз так, может, дашь мне тот пояс, о котором ты говорил? Мне бы он очень пригодился, а тебе? Нет, правила нерушимы. Одна вещь, но я позволю тебе забрать еще и мешок. В конце концов, ты заслужил это. Спасибо, благодарно кивнул я, осторожно забрал статуэтку и запихнул ее в сумку. Прощай, воин, да пребудет с тобой дух спирали. Прощай, Райхем. В тот же миг меня словно подхватила невидимая сила и уволокла куда-то во мрак. Секунду я ничего не ощущал, а затем меня выбросило в обжигающе холодную воду. Ох, лорды, точно, вход же под водой. Возвращаться обратно я планировал с помощью браслета и возвратной метки, но тут мой план дал трещину. Я был пуст, вообще. Энергия в сосредоточении восстановилась при моем возвращении, я просто физически не мог использовать браслет, даже чтобы вытащить пилюлю из хранилища. Чтоб тебя, лорд закона. Он-то вряд ли знал, что врата храма под водой, а сам я как-то не подумал о такой ситуации. Секунда на раздумье, и я запустил руку в мешок, вытаскивая одну из черных ягод. Забросил ее в рот и начинал плыть наверх. Руки наливаются силой, и я плыву все быстрее и быстрее, но даже так на поверхности я оказался, едва не потеряв сознание. Мне повезло, храм перенес меня не на самое дно, а гораздо выше, видимо, к изначальной метке. Первый же вдох мгновенно отрезвил. Я поплыл к берегу, а добравшись на него, просто распластался на земле и дышал. Я выбрался. Я жив. Просто не верится в это. 3 гребаных года в храме. И как же приятно спустя столько времени вновь ощутить спиральную энергию в воздухе. Так что первым делом после того, как отдышался, просто сел и стал медитировать, сложив руки на животе в символе единства. Так я провел минут 20, может чуть больше, после чего поднялся и потянулся. Теперь нужно найти Юла и возвращаться в Варандер, и по пути решить, что делать со статуей дракона. Сломать ее, как просил Горес, или отдать ее Дарману. Мне оба варианта не нравились, так что принимать решение пока не спешил. Может быть, девушка подскажет какой-нибудь вариант. Неторопливо вышел к тому месту, где должна была быть наша с Юл стоянка, но ничего там не нашел. Вообще ничего. Я даже специально прошелся по округе на всякий случай, и убедился, что точно не ошибся. Все поставил на круги своя символ домика, выцарапанный на стволе дерева. «Ох, Юл», — вздохнул я, бросив мешок на траву. Этот символ значил только одно. Юл ушла, так и не дождавшись меня. Когда я отправлялся вниз, то предвидел вариант, что могу там провести гораздо больше времени, чем рассчитывал, или вообще могу не вернуться. Ради такого мы с Юл договорились об условном знаке, и именно его я сейчас перед собой и видел. Я сказал Юл ждать 10-15 дней. Если по истечению этого срока я не вернусь, то не ждать меня, вернуться обратно в Вахидар и попробовать связаться с Гароной. Не то чтобы я верил этой женщине, но Юл нужен кто-то, кто поможет адаптироваться в новом мире, и раз уж мы с той воительницей расстались если не как друзья, то хотя бы не как враги, то она могла помочь. Но зная Юл, она вряд ли бы ушла даже через 15 дней. Теперь меня мучил другой вопрос. Сколько же времени прошло? Месяц? Два месяца? Больше? Я был уверен, что больше. Если бы Юл ушла недавно, тут остались бы следы от лагеря, но это место уже успело зарасти травой. Худший вариант, что прошло хрен знает сколько лет. Десятки, сотни, если время внутри храма течет медленнее, а не быстрее, как в моем убежище. Реалистичный. По-реалистичному прошло 3 с чем-то года, если в храме время идет так же, как тут. Если это так, то это очень жестоко со стороны лорда закона. Я ведь специально не спешил, считая, что все в храме работают как в моем пространственном логове. Я идиот. Сам виноват, что не спросил об этом. Но изменило бы это что-то глобально, не думаю. Даже если бы я ударными темпами пытался пройти испытания, это все равно заняло бы у меня больше 2 лет. 3 года, прошептал я, оседая на траву. Что с моими родителями? Где сейчас Юл? Незнание этого пугало, но я тряхнул головой и взял себя в руки. Я смогу призвать Юл снова, если потребуется, и это будет даже проще, чем вытащить ее с нижних витков, ведь мы в одном пространстве. А родители? Что ж, о них я узнаю, когда вернусь домой. Глава 29. Варандер нисколько не изменился за время моего отсутствия. Все такой же большой, грязный и людный. Я шел по его улочкам и чувствовал неприятное опустошение и страх. Что будет ждать меня дома? Этот вопрос пугал, и тем не менее я должен был узнать на него ответ. Если Дорман навредил моей семье, то я сделаю все, чтобы прикончить его. Плевать, какой силой он обладает, найду способ вырвать ему сердце. Я миновал тот самый мост, с которого открывался отличный вид на небесный путь, по которому во внутренние витки отправляются монорельсы. Помню, когда увидел его впервые, то задержался, с интересом разглядывая эту громадину, но сейчас проскочил это место, даже не взглянув. Когда только вошел в город, почти бежал, но чем ближе был мой дом, тем медленнее становился шаг. Когда же я оказался перед домом, то вообще замер, не в силах сделать и шага. Что если мне откроют чужие люди? Что если никого из моих родных больше нет? Я ведь понятия не имею, сколько времени прошло. И долго ты собираешься стоять и просто пялиться на эту дверь? Тихо спросил я сам себя. Столько, сколько потребуется. Страхом нужно смотреть в глаза. От того, что ты боишься узнать правду, сама правда не изменится. Да, так и есть. Я поднялся на крыльцо, занес руку и, сделав глубокий вдох, ударил по двери несколько раз. Несколько секунд была только тишина, а затем я услышал шаркающие шаги. На пороге появилась хозяйка дома, Мирис. Она опустила взгляд, несколько мгновений смотрела на меня, а затем ее лицо вытянулось от удивления. «Натаниэль, добрый день, госпожа Мирис. Знаю, это очень неожиданно, но мои родители. И прежде, чем я успел хоть что-то сказать, она заключила меня в объятиях. Это было так внезапно и одновременно с этим приятно. Входи, входи, быстрее». Тут же она буквально втолкнула меня в дом, закрывая за собой дверь. Оказавшись внутри, я услышал детский смех, идущий, кажется, с кухни, и именно туда и толкала меня Мирис. И вот я оказался на кухне. За столом сидел маленький ребенок, в то время как моя матушка что-то ему говорила. Она еще не заметила меня, доставала горшок из печи и ставила его на поднос. «Мирис, кто там приходил?» – спросила она, не оборачиваясь. «Сейчас, Ренди, еда почти готова. Значит, это Рендил, мой младший брат. Сколько ему? 3 года, наверное. Значит, предположение о том, сколько меня не было, целиком и полностью оправдались. Летисия, у нас очень важный гость, «Ты обрадуешься», — сказала пожилая хозяйка дома и отошла. Матушка как раз подняла поднос, обернулась и замерла, уставившись на меня. «Эннейт, привет, мам». Поднос с горшком просто выскользнул у нее из рук и со звоном упал на пол, но она сама уже бросилась ко мне, обнимая и покрывая поцелуями. Мне оставалось лишь морщиться и притворно пытаться выбраться из ее объятий. «Нейт, Нейт, ты жив, жив, да». А когда с поцелуями и объятиями было покончено, матушка просто разрыдалась, усевшись на полу. И тут уже мне пришлось ее утешать. Долго это, впрочем, не продлилось. «Мама, я есть хочу». «Ох», опомнилась она. «Нейт, ты, наверное, тоже голоден. Сейчас, сейчас мы что-нибудь придумаем. Я помогу», улыбаясь, сказала Мирис и тоже прошла на кухню, решив помочь с уборкой, а мама тем временем подхватила Рендела. «Смотри, Ренди, кто пришел? Это твой старший братик». Мальчонка заулыбался, и я улыбнулся ему в ответ. «Он такой неугомонный, даже хуже, чем ты был в его возрасте», посетовала матушка. «Нейт, мы думали, что ты погиб, что тебя уже нет. Где ты был все эти годы?» «Извини, не могу рассказать», вздохнул я. «Хотел бы, но не могу». «Нейт, извини», повторил я. «Однажды тебе придется рассказать, что происходит», немного рассердилась мать. «Раньше мы старались тебе доверять, и к чему это привело? К тому, что вначале мы вынуждены были бежать из дома из-за каких-то разбойников, а потом ты и вовсе пропадаешь на 3 года. Так нельзя, Нейт. Понимаю, но я правда не могу рассказать. Это для вашего же блага. Есть вещи, которые лучше не знать. Лучше скажи, старший инспектор Хафер Дорман не приходил после моего отбытия? Инспектор был, и даже не раз. После того, как ты не вернулся к экзамену в Багровое возмездие, он заглядывал к нам пару раз в месяц, интересовался, не возвращался ли ты, и обещал, что поможет тебя найти. И когда заглядывал последний раз, давно, больше года назад, возможно, он не стал им вредить, потому что решил, что я мертв, что не смог пройти испытание храма. Ему просто не было смысла убивать их, ведь если я все-таки жив, их можно использовать как рычаг давления. Я мысленно поморщился. Если я не смог избавиться от метки, проходя испытание в храме, то та парочка уже знает, что я вернулся. Но если это так, то бегство лишь усугубит проблему, а не решит ее. Не моя вина в том, что третье испытание оказалось настолько сложным, что заняло у меня 3 года. И если Дорман явится, я отдам ему обломки статуи, сообщив, что это все, что я нашел. Что будет дальше? Я тряхнул головой и задал другой волнующий меня вопрос. А что отец? Где он? С ним все хорошо, улыбнулась мама. Он сейчас на работе, вернется вечером. Хорошо, немного облегченно выдохнул я. Теперь я знал, что с моими все хорошо, и оставалось сделать так, чтобы это не поменялось. Нейт, да, поднимись наверх, навести сестру. Она будет рада тебя видеть. Сестру, Мию, она тут, удивился я. Да, подтвердила мама, но выражение ее лица изменилось. Исчезла та теплая счастливая улыбка, превратившись в печальную. Что-то случилось. Просто навести ее. Ладно. И я отправился на 2-й этаж. Мы снимали 2 комнаты, не считая чердака. Одну должен был забрать я, но я предпочел место повыше, и родители сделали из нее детскую для Рендела. Если сестрица Мия дома, то она должна быть тут. Я постучал и осторожно спросил. Можно? Нет. Я открыл дверь и увидел Мию, сидящую у окна, и просто замер в проходе. Внутри меня все словно перевернулось. Мия сидела на простенькой самодельной каталке, потому что самостоятельно ходить она не могла. У нее отсутствовали обе ноги почти по колено. То же самое было и с правой рукой, вместо которой безвольно висел завязанный на шнурок рукав. Сама девушка выглядела болезненной, бледной, но при виде меня заулыбалась. Она была искренне рада меня видеть, но за этой улыбкой скрывалось и кое-что другое. Отчаяние. Смотря на нее, я словно смотрелся в зеркало, в котором видел себя до того, как встретил Мириона. Человека, у которого нет будущего, лишь жалкое существование в ожидании смерти. В тот момент я не смог спросить, что случилось, слишком сильными было во мне потрясение и злость. Мия пыталась делать вид, что все нормально, что все как и прежде, но я видел ее внутреннюю боль сквозь маску, которую она нацепила. Вечером пришел отец, и в своей обычной манере он зачитал мне нотацию о том, какой я плохой сын, но это продлилось от силы пару минут. Он тоже был рад, что я целый в порядке, не меньше матери, просто должен был отыграть роль грозного главы семейства. Ужинали мы всей семьей, включая госпожу Мирис. И вот тут я узнал еще одну печальную новость. Ее муж, господин Рем, скончался чуть больше полугода назад. Просто не проснулся однажды утром, но благодаря моим родным старушка смогла кое-как примириться с потерей. Да и вообще, за годы, как я понял, она с мужем стала практически частью семьи. Мия также присутствовала за ужином. Отец специально спустил ее каталку вниз. «Раз ты вернулся, Нейт, то какие у тебя планы?» — спросила мама. «Собираюсь поступить в Багровое возмездие, как и планировал прежде», — ответил я. «Пусть прошло 3 года, это не отменяет того факта, что мне нужно стать претендентом, избранным Вечной, и как я выяснил, вольные воины практически не удостаивались этой чести, какими бы сильными они ни были. Это наводило на мысли, что ситуация с претендентами аналогична ситуации с приговоренными. Глава Багрового возмездия и магистр орденов лично вносит имена тех, кого посчитали достойными. Либо это происходит каким-то схожим образом. Может, есть независимые наблюдающие, что отмечают выдающихся учеников. В любом случае, оставаясь вольным воином, я не смогу выбраться за пределы внешних витков. Не смогу стать достаточно сильным, чтобы отыскать Мириона и не дать ему оказаться в аду. Так что поступление и учеба в Багровом возмездии – самый простой способ выделиться. «Нейт», – вздохнула матушка, – ее не очень-то обрадовали мои слова, и я прекрасно понимал почему. «Ме, когда я это сказал», – потупила взгляд, помрачнев. «А может, забудешь обо всем этом? Ты и так многого достиг, незачем тебе идти воином. Мама, я уже воин, и одно лишь сосредоточие не обязывает тебя идти этим путем. Есть много способов проявить свои способности», — и с этими словами мама словно невзначай ткнула отца локтем. «Да, твоя мама права», — поддержал он ее. «К примеру, я знаю одного кузнеца, что делает оружие для клана Даур, и я могу с ним поговорить. Ты можешь стать подмастерьем, учитывая твое сосредоточие. Есть и другие пути, ничуть не хуже пути воина. Ме, ты же согласна с нами?» Мама решила привлечь к этому и сестру, но та смотрела на тарелку, погруженная в свои мысли. «А», — опомнилась она, закрутила головой, а затем вновь потупила взгляд и тихо согласилась. «Да, Нейт, тебе не стоит становиться воином». Мама с жалостью посмотрела на нее, да и отец досадливо поморщился. Они ожидали, что она тоже будет меня уговаривать, но ее слова скорее сквозили безысходностью, чем уверенностью, что мне нужно выбрать другой путь. После ужина все разошлись по своим комнатам готовиться ко сну, но мне не спалось. Я лежал на своем лежаке и смотрел в потолок, чувствуя, как внутри все бурлит. Кто-то сделал это с Мией, кто-то лишил ее будущего, и я должен выяснить, кто именно. Руки и ноги Мии можно восстановить, но это не так просто. Обычно отсеченные конечности просто приращивают назад, но если они утеряны безвозвратно, то восстановить их может только сильный лекарь из внутренних витков, и найти тут таких очень сложно. Думаю, у кланов есть контакты, но даже если смогу убедить их связаться, это будет стоить очень дорого. Мы с семьей не потянем. Обратиться к Юсур, принять предложение — это был бы выход, но не уверен, что оно еще в силе. Тот придурок, наверное, уже учится в Багровом возмездии, и как минимум на 2-3 году обучения. Попробовать сделать артефакты, учитывая, как я подтянул навыки кузнеца, можно было бы сделать что-нибудь стоящее и привлечь к себе слишком много внимания. Эх, нужно признать, что это не самая хорошая идея. Может, когда я достигну мастера 10-й ступени, и можно будет попробовать, но пока не хочу подставляться. Еще немного поворочившись, решил, что не смогу просто взять и уснуть. Мне нужно прояснить ситуацию с сестрой. Так что выбрался из постели, спустился с чердака и тихонько постучал в ее дверь. «Да». Спустя несколько мгновений я услышал голос Ми. «Это я, можно войти?» «Да, конечно», — ответила она. Я вошел в комнату и посмотрел на сестру. Она лежала на кровати и приподнялась на своей единственной руке. «Что такое, Нейт? Хотел с тобой поговорить, и думаю, ты сама догадываешься, о чем именно». «Нейт, это уже не важно, это все в прошлом, так что забудь». «Неважно», — разозлился я. «Моя единственная сестра инвалид, и я хочу знать, почему, и что ты сделаешь, если узнаешь». Ее вопрос окончательно дал мне понять, что это не несчастный случай, не какое-то печальное стечение обстоятельств. «Скажу после того, как ты расскажешь мне все, Нейт». «Мия, просто расскажи». Все, без утайки, ладно, но пообещай мне, что ты не станешь делать глупостей. Я никогда не делаю глупостей. Глава 30. Казалось, жизнь перешла на новый виток, когда Мия попала в Орден Бесконечного Меча. Она вошла в отряд Утренней Росы, который возглавлял Лемаур. По словам сестры, он был сильным воином четвертого шага и довольно неплохим наставником. Мия считала, что уже достигла своего предела и вряд ли сможет пробиться выше, но Лемаур был уверен, что однажды она возьмет четвертый шаг. Девушка говорила об этом человеке с некоторым восхищением и, не знаю, может, любовью. Он старше лет на 10, так что это было вполне возможным. Просто как-то менялось выражение ее лица при упоминании его. В любом случае, сама Мия никак не проясняла их отношения. В те времена она нередко была на заданиях, часто была в дороге, и по этой причине и не могла нам писать. Это было сложное для нее время, приходилось очень много работать, но счастливое. А затем возник воин по имени Хайтим, глава отряда Восточного Ветра. Он был полным антиподом Лемаура, вспыльчивый, завистливый, мстительный. Но он был сильным воином и побеждал Лемаура в 7 из 10 схваток. И этот человек положил глаз на мою сестру. Вначале это были безобидные заигрывания, на которые сестра не реагировала, и это даже распаляло Хайтема. Он становился все более напористым и все больше не давал ей проходу. «Я надеялась, что он однажды потеряет ко мне интерес», — шептала она, но все становилось лишь хуже. А потом он, девушка так и не смогла сказать мне, что именно он сделал, но это было понятно и так, по ее слезам, потому, как она прятала взгляд, словно сделала что-то постыдное. В списке людей, которые умрут от моей руки, появилось еще одно имя. Мия не сразу, но продолжила, сбивчиво, избегая сути, сквозь слезы и всхлипы, словно переживала те моменты вновь. Случилось это во время одного из заданий близ хребтов. Они преследовали крупную группу культистов двумя отрядами, Утренней Росы и Восточного Ветра. Мия не помнила всех подробностей, лишь что каким-то образом оказалась с Хайтимом наедине. Он начал с ней заигрывать, распустил руки, и она его ударила. Он ударил ее, и дальше она не стала рассказывать. Тут и так все ясно. Ли узнал об этом, увидел меня и все понял. Ее голос стал тише, почти беззвучным. Он пообещал мне, что тот ответит, что когда мы вернемся в Орден, то его осудят за подобное злодеяние. Но этого не случилось, понял я. Да, этот ублюдок даже не скрывал содеянного, обернул это так, что мол Мия сама строила ему глазки все это время. Они посчитали, что я сама виновата, что я глупая женщина, не знающая, чего именно хочу. Не может быть, чтобы они просто спустили это ему с рук. Магистры и генералы наказали его лишением премии на месяц и устным осуждением. Это все. Почему? А что им оставалось? Сестра рассмеялась, но это был полубезумный смех отчаявшегося. Он один из сильнейших воинов ордена, еще немного, и он возьмет мастера, а может уже взял. Он ценный кадр, гораздо ценнее меня, а тем более соревнование орденов было совсем скоро. А твой старший, он тоже ничего не сделал. Он пытался, честно пытался. Даже вызвал Хайтема на бой, и это было самое яростное их сражение на моей памяти. Но он проиграл. С тех пор жизнь мне изменилась. Хайтем больше не приставал к ней, получив, что желал, но легче от этого не становилось. Напротив, все на нее смотрели как на шлюху. Все знали, что случилось, и кто-то жалел ее, понимая ситуацию, но большая часть просто насмехалась. Не в лицо, конечно, но в достаточной степени. И просто так уйти Мия не могла. Она подписала 5-летний контракт, нарушение которого поставило бы крест на ее карьере. Но ее хотя бы поддерживали члены отряда и их лидер. О них Мия отзывалась только с теплотой. Когда мы покидали стены ордена, я вздыхала с облегчением, но и этому пришел конец. Отряд Восточного Ветра отправился на одну важную миссию, и мы потеряли с ними связь. Нашему отряду Утренней Росы поручили найти их и оказать помощь. Дальнейшая история заняла еще около получаса, но по большей части это были не слишком важные вещи. Такое чувство, словно Мия специально не хотела переходить к самому важному. И если коротко, то Хайтим и его люди столкнулись с сектой демонической крови. Это была новая и крайне сильная секта, которая даже отряд Хайтема смогла заставить бежать. И когда пришло подкрепление в лице Утренней Росы, Хайтем поступил подло. Он обманул Лемаура, исказив истинное положение дел, и наставник Ми как праведный глупец поверил. В итоге Утренняя Роса приняла на себя основной удар секты демонической крови, А люди Хайтема пришли позднее и добили выживших. Ли Маур погиб в той схватке, как погибли и почти все ее товарищи. Мия выжила чудом, лишившись руки. Ног ее лишил Хайтем за строптивость и выдал все это как раны от битвы. «Почему он тебя не убил?» – спросил я. «Потому что хотел, чтобы я мучилась, чтобы была живым напоминанием другим, тем, кто решит отвергнуть его или заговорить. Я ведь, как оказалось, была не единственной. Кое-кто из девушек сказал мне об этом, но первый, кто вынес это на суд магистра, кто не стал молчать, и это его задело, и орден не стал пытаться вернуть тебе конечности, нет, если бы их принесли вместе со мной, восстановили бы, но выращивать новые, это слишком дорого, я не стою этого. Будь жив Ли Маур, он бы, возможно, смог со временем убедить магистра, но там у меня больше никого не осталось, и спустя пару месяцев было решено, что обуза вроде меня ордену не нужна. Мне выдали небольшое денежное пособие по ранению и разорвали контракт. «Я верну тебе ноги и руку, Ме, обещаю», — сказал я, вставая со стула. «Это слишком дорого для нас, Нейт. Даже будучи воином, ты не сможешь так легко заработать столько денег. Нужно оказаться в могущественном ордене и занять там хорошее положение. Отец говорит, что со временем накопим денег хотя бы на руку. Тогда я смогу тоже работать». Например, заняться вязанием или, не знаю, может, гончарным делом. Тебе не стоит об этом волноваться, сказал я, направившись к выходу из комнаты. Скажи родителям, что меня какое-то время не будет. Нейт, ты сказал, что не будешь делать глупостей. Не буду. Не волнуйся, я вернусь к ужину. К ужину? Ладно, немного успокоилась сестра. В конце концов, я не мог по ее мнению дойти до Тенриса, где и находился штаб ордена Бесконечного Меча. Я как можно бесшумнее спустился на первый этаж и вышел из дома. На улице была ночь, а поскольку район соседствовал с фабриками, то в это время тут было тихо. Большая часть рабочих сейчас дома отсыпается после тяжелых трудовых будней, и мне было гораздо уютнее идти по этим пустынным улочкам, чем по дневному варандеру. Если подумать, после 3 лет одиночества в джунглях я еще очень хорошо держался, но в толпе мне было некомфортно, постоянно казалось, что на меня пялится. Ночная прохлада и спокойствие городских улиц немного успокоили меня. Глупо вот так сразу бросаться искать этого Хайтема, когда я так опустошен. Я лишь наполовину восстановил энергию спирального сосредоточия, а демоническое вообще почти пустое. Но в этом тоже был маленький плюс, не приходилось думать о конфликте энергий. Какой у меня был план? Восстановить силы, найти Юлы и разобраться с Хайтемом. Все просто. Дорман и Горес, о них и статуэтки подумаю позже. Путь привел меня в самые злачные районы города, настоящие трущобы, и именно тут я решился использовать браслет. Рискованно с моей стороны применять его в черте города, но ночью из варандера не выпускают, а ждать дня мне не хотелось. Даже если кто-то из ищеек почувствует возмущение энергии, то в подобном месте они будут рыть долго и безрезультатно. Раз и я оказался на первой своей метке, находившейся в полудне пути от города. Два и я вновь переместился, на этот раз оказываясь на месте той деревушки, в которой в прошлом обитали культисты. Никого, это хорошо, да и вообще не похоже, что тут кто-то появлялся. Все дома сожжены, а подземный ход завален камнями. Видимо, странники гор решили зачистить это место. Вздохнув и покачав головой, переместился 3-й раз, на этот раз оказываясь на месте нашего с Юлой бывшего лагеря. Мог бы и не уходить, блин, криво усмехнулся я, оглядывая окрестности. Первым делом занялся очисткой территории для магической конструкции. На все про все ушло 4 часа, часть из которых я занимался начертанием. Оставалось внести в конструкцию имя, и вопрос лишь какое именно. Юлей? Нет. Она ждала меня все эти годы, подождет и еще несколько часов. Экокок достал одну из нескольких демонических пилюль, дождался, когда сосредоточие наполнится энергией, и запитал ей конструкцию через браслет. А, испуганно ахнул демон, но увидел меня и сердито выругался. Да чтоб тебя, мелкий ты придурок, я чуть не обделался от страха. Давно не виделись, и лучше бы не виделись и дальше, зло сплюнул он. Тебя очень давно не было, 3 года, да, был занят. Что нового на 12-м витке? Нового? О, там дохрена нового. Настолько дохрена, что я бы, пожалуй, тут остался. Оставайся, пожал я плечами. Стой, ты серьезно? Да, мне пригодился бы помощник. А, слугу из меня сделать собираешься? — скривился демон. «Хотя, я, может, и не против уже. Значит, все реально хреново», — кивнул я. «Старый добрый Экокок ни за что не променял бы свой родной Радархарт на мир людей. Видимо, у тебя уже проблемы со слухом начались. Рановато, ты еще не настолько стар. Выкладывай», — сказал я и взмахом Зергула деактивировал удерживающую конструкцию, позволив демону выйти из круга. «Ну, если коротко, в аду царит ад, только если раньше страдали исключительно приговоренные, то теперь страдают абсолютно все. Все началось с исчезновения Юлей, как и сказал тогда Горес. Демоны всполошились, Рамуил вначале перевернул вверх дном дворец, а затем начались рейды в Нижний город. Экокок подтвердил все это. Я ожидал, что со временем Рамуил успокоится, но я ошибался. Вскоре явился он, хмыкнул Экокок, закидывая в рот кусок жареного мяса, который я приготовил на костре, пока он рассказывал. Он, ты о ком, понятия не имею, но судя по слухам, кто-то оттуда, он указал наверх, может сам лорд, может кто-то из его посланников, в общем кто-то очень и очень сильный, я не знаю кто, потому что никто, кто мог его видеть, не выжил. Этот тип просто пришел и убил половину охраны дворца. Рамуила тоже? Нет, но тот лишился глаза и стал каким-то нервным. Видимо, боги напомнили ему, где его место, и вот тогда поиски Юлей начались по-настоящему. За эти 3 года население Радархарта уменьшилось вдвое, представляешь? И это, чтоб его, не предел. Кажется, Рамуил вообще чокнулся и убивает всех направо и налево. Даже я сам несколько раз оказывался в пыточной, и лишь чудом меня в итоге освобождали. Что со стариком, Ютатасом, не знаю, эх, не видел его после ареста. Когда Юлей пропала, его первого схватили. Думаю, он где-то в казематах. Вряд ли Рамуил его убил, но, есть вещи гораздо хуже смерти, кивнул я, именно, в любом случае, Радархарту скорее всего конец. Рамуил растерял силы, вопрос времени, когда на его место придет кто-нибудь другой. Есть кандидаты, немного, но есть, все упираются в эту девчонку. Тот, кто получит ее, скорее всего сможет занять место правителя 12-го витка. Этот слух активно распространяют, и в Радархарт уже стягиваются самые большие отморозки со всех нижних витков. Я вновь кивнул и задумчиво смотрел на огонь. Порой даже одного маленького камешка достаточно, чтобы создать лавину. И вы можете стать этим камушком, припомнил я слова Мириона. Но вряд ли старик имел в виду именно это. Кто бы мог подумать, что этим похищением я ввергну 12-й виток в хаос. Ты сказал, что туда стягиваются самые отпетые отморозки. А имена у них есть? О, я знал, что ты спросишь, осклабился демон. Глава 31. Вот смотрю я на тебя и поражаюсь, как в таком возрасте можно быть настолько безжалостным ублюдком, расхохотался Экокок, оттаскивая его к остальным. Демон скривился, пробормотал себе под нос что-то нечленораздельное и стал оттаскивать очередное тело в сторону. За каких-то пару часов я прикончил больше 10 демонов и не испытывал по этому поводу никаких сожалений. Среди них не было ни женщин, ни детей, и эти демоны, названные Экококом, не были образцом дружелюбия. Если бы не ограждающий круг, каждый из них с удовольствием меня бы прикончил. Пока он выполнял поручение, я очистил меч и выпил немного воды. Что собираешься делать с телами? Вместо ответа на вопрос я бросил ему одну из последних своих демонических пилюль. Он поймал ее, оглядел и непонимающе посмотрел на меня. Знаешь, как их делать? Нет. Откуда? С кузнечным делом могу тебе помочь. В конце концов я всю жизнь в кузнице провел, и пусть руки у меня растут из задницы, и настоящим мастером мне не стать, но кое-что умею. А это тебе кровавый алхимик нужен. Знаешь такого? Если и знал, то они либо сбежали, либо мертвы, либо я не знаю их истинных имен. Юлей немного увлекалась алхимией, но я не хотел бы просить ее заниматься такой работой. Скорее это приводит меня к старой мысли о том, что мне нужно сделать артефакт, способный трансформировать один тип энергии в другой. Разумеется, на высоких ступенях есть подобные техники, но я не слышал ни об одной, что была бы доступна на моем уровне развития, а значит создание артефакта было очевидным решением. О чем задумался? О том, что мне нужна постоянная подпитка демонической энергией, а тут ее считай, что нет. Ну да, хреново, согласен, кивнул Экокок, дышу и чувствую, как слабею. Такими темпами вообще стану по силам, как простые люди. Мда, ты был хреновым мастером, но, насколько помню, в схемах разбирался достаточно хорошо. Достаточно хорошо, обижаешь. Я был одним из лучших. Просто у меня с контролем энергии и точностью все плохо, вот и не получается вечно. А знаешь схему артефакта, способного трансформировать потоки энергии? Допустим, знаю, хмыкнул демон. Но там не только схема нужна. Специальный сплав, специальные ингредиенты. Хорошие артефакты, это же не просто взял железку и вырезал в ней схему. Нет, это идеальный баланс материи и духа. Создать схему в вещи почти так же сложно, как правильно прорастить меридианы. И какие ингредиенты нужны? Погоди, ты хочешь, чтобы я попробовал сделать эту штуку? Не-е-е-е. Ты чего, я лишь ценные вещи испорчу? Я сам сделаю, но ты мне поможешь. Не в обиду, но на кузнеца артефактора ты не сильно похож. Что нужно? Повторил я вопрос. Да так, всего лишь и Икокок перечислил десяток компонентов, которые мне не достать. Половина есть только во внутренних витках, и я вообще не слышал, чтобы они бывали в наших. Другая половина исключительно демоническая, и если и продается, то на черном рынке. А в кузнице у Ютатаса они есть? Да там много чего. И тут демон осекся. Ты можешь ограбить кузницу. Ютатас все равно в темнице, ему плевать, а кузница закрыта и скорее всего. Только не я, а ты. Что? Я не стану рисковать. Отправлю тебя прямо в кузницу. Но меня же заметит. И, ты же все равно собирался остаться тут. Да, но, я сделаю для тебя экземпляр, если хватит материала. Так что в твоем же интересе взять побольше. Вот же ты у. Да, я такой, криво ухмыльнулся я. А теперь иди в круг. Я дам тебе 10 минут и пространственное кольцо. Хватай все самое ценное и готовься. Как только Икокок исчез, я создал дверь в личное пространство и внутри него, у самого порога, поставил небольшие песочные часы, которые будут отсчитывать время для возвращения его обратно. Когда время истекло, я мысленно отсчитал еще секунд 10, после чего начал вносить имя демона в конструкцию. Наполнил ее энергией через браслет, и через миг Икокока выбросила в круг. «Чтоб тебя, парень, чего так долго?» – истошно завопил он, морщась от боли и хватаясь за руку. «Ты сделал, что я просил. Я ранен, ты не видишь?» – огрызнулся он. «Вижу, но это просто царапина. Держи», – я достал из пространственного кармана одну из пилюль лечения и бросил ее демону. Тот, не думая, закинул ее в рот и, разжевав, немного расслабился. «Так ты все взял?» «Более-менее. Я только успел забраться на склад, как пришла стража, и им было плевать, что я был подмастерьем Ютатаса. Эти ублюдки попытались меня прикончить. Не драматизируй, ты жив. Кольцо, я жестом потребовал вещицу». Демон выругался еще сильнее, но кольцо отдал, и я как ни в чем не бывало зашел в открытую посреди природы леса. Юкакок заметил ее только сейчас и удивленно икнул. «Это что?» Из голоса тут же пропали умирающие нотки. «Когда будешь заходить, закрой за собой дверь», бросил я ему, углубляясь в недра своего личного пространственного логова. Пока Икокок заходил и удивленно таращился на мир, порождаемый браслетом, я вытаскивал все, что он притащил. На самом деле я уже был морально готов к тому, что он притащит какой-нибудь хлам, но нет. Порывшись в вещах, я быстро понял, что не зря послал демона за содержимым кладовых. Действительно ценных материалов было немного, но они были, а еще немного схем для парочки артефактов. Это воплощенное пространственное хранилище, и Икокок немного неуверенно расхаживал по залу и разглядывал предметы. Выглядит как настоящее. С этими словами он взял декоративное яблоко со стола. А вот на вкус хрень. Это место несовершенно. Я не могу создавать в нем что-то реальное. Пищу, алхимию, или что-то, способное существовать за пределами этих комнат. И тем не менее, откуда у тебя подобная штука? Это артефакт очень высокого ранга. Его создал Ютатас в тот раз, когда я приходил к нему. Ао, тогда это многое объясняет. Но по мне, даже для Ютатаса это чересчур искусная работа. Он никогда даже близко не создавал ничего подобного. Схему создал я. А можно на нее взглянуть? Нет. Приводи себя в порядок, и мы начнем. Начнем что? Нахмурился демон. Ковать, ты же не просто так за металлами ходил. Но вначале пришлось отправить Икокока отдыхать. Рана была серьезнее, чем казалось, так что ему нужно было несколько дней на то, чтобы отлежаться и восстановить силы. И как же удобно, что я мог контролировать течение времени внутри своего личного пространства. Так что для меня прошло лишь пару минут, А вот для него эти самые несколько дней. Теперь можно было заняться и делами. Усадил Эйкакока рисовать схему для будущего артефакта, а затем усадил снова и снова. Он рисовал ее по меньшей мере десяток раз, и каждый раз она была такой скверной, что пришлось создать ему нечто вроде чертежного стола, чтоб линии были прямыми. «Ну извини», – ворчал он, – «я говорил, что руки у меня из одного места растут». Я на это лишь закатил глаза и посоветовал вернуться к работе. Затем он расписал то, что касалось материалов, и вот тут стоило отдать Эйкакоку должное, в этом деле он правда понимал. Знал, какая температура нужна для обработки, какое соотношение нужно ингредиентам и прочее. Да и сам он понимал, что для нас обоих будет лучше, если все получится. В конце концов я пообещал ему одно из колец для трансформации энергии. И увидев эти схемы, мне сразу стало ясно, в чем именно я ошибся во время прошлых попыток создания. Все-таки маловато у меня было знаний в этой области, и сейчас я в этом лишь убеждался. Хорошо, что книги по артефакторике, которые получил в библиотеке куклы, и то, что смог получить от Райхема, слегка дополнили базу, а третье испытание храма позволило методом проб и ошибок освоить металлургию. Дальше пошла работа, долгая, тяжелая и утомительная. Пусть я мог создать себе в личном пространстве почти идеальные условия для работы, но и сама работа была гораздо тяжелее того, что мне приходилось делать во время испытания. По большей части за последние 3 года я делал только что-то обычное, едва ли вписывание символов в металл, как делал я, было сродни созданию настоящих артефактов. Первое кольцо, разумеется, вышло скверным. Впрочем, наученный горьким опытом, я и не пытался создать идеальный образец с первой попытки. Пока что занимался исключительно базовой заготовкой, чтобы отработать схему, а затем уже использую более качественные материалы. И о чудо, даже так уже второе кольцо вышло рабочим. Я самолично его испытал, и оно действительно могло трансформировать одну энергию в другую. Это были крохи, и всерьез рассматривать вариант с использованием этого кольца было глупо. Но даже так оно работало. Третья попытка тоже была неудачной, а вот четвертая оказалась вполне качественным рабочим образцом, который энергию проводил лучше и функционировал неплохо. Думаю, его даже можно было бы продать за сперы на черном рынке. Любой сектант душу бы продал за такое. А ведь насчет этого нужно узнать. Может, Гарона осведомлена о чем-то таком? Неважно. Это все потом. Еще одна попытка, и в целом результат оказался таким же, как и прошлый. Это для меня стало знаком, что я на правильном пути, и можно попробовать идти дальше. Теперь я взял хорошие материалы, и вместе с Эйкакоком занялся их обработкой. Всего на создание первого полноценного кольца у меня ушло порядка 10 часов, а учитывая, что я и до этого кучу времени и сил потратил, то завалился спать без проверки. Проснувшись, позавтракал, затем вышел на улицу с Эйкакоком, вручив демону кольцо. Оно мало подходило мне, и я изначально создавал его для Юла или него. А во, надо же, работает. Я чувствую, как меня наполняет энергия. Расхохотался демон, и скорость совсем не чета той работе. Я думал, что ты скажешь, что это низкоранговый артефакт. Конечно, низкоранговый, но судя по тому, что ты говорил, это предел, который ты можешь выдать в этом месте. Слишком мало энергии в нем, и если я тут правда задержусь, то его хватит, чтобы постоять за себя в случае чего. Очень рад, что тебе нравится, возвращаемся к работе. Уже дай хоть передохнуть. Сколько угодно, но потом. Раз я сделал базовую полноценную версию кольца трансформации энергии, теперь пришел черед подгонять схему под себя. То кольцо, что было у Эйкакока, трансформировало энергию по тому же принципу, что и использовал я во время испытания. Одна схема, но гораздо более продвинутая, поглощала энергию из окружающей среды, вторая трансформировала ее, третья направляла. Разве что кольцо при этом должно было лежать где-то на сосредоточии. Во время медитации с этим проблем нет, а вот восстанавливать энергию в движении гораздо сложнее. То же кольцо, что я делал для себя, было лишено конструкции для поглощения. Она мне не нужна, потому что я без труда могу сам поглощать спиральную энергию из мира. Мне нужна была только схема трансформации. Причем трансформации в обе стороны. Так я мог сливать излишки и легко держать баланс двух энергий в теле. В итоге это должно будет работать по принципу двух соединенных сосудов. Я наполняю один, и сам собой будет пополняться и второй. И создать этот артефакт получилось лишь со второй попытки. Опять же работа была грубой и не идеальной, а первое вообще пришло в негодность, но цель достигнута. Теперь мне не нужно убивать демонов для камней и душ. Неплохо, парень, да у тебя настоящий талант. Вот уж кто должен быть учеником Ютатаса. Нет, мой талант в другом, покачал я головой. Да, в чем же, лишать других жизни. Тут и Кокок раздосадованно крякнул, и тему больше решил не продолжать. Жди здесь, у меня есть еще одно дело. Оставив и Кокока внутри личного пространства и даже на всякий случай заперев дверь, я вернулся к схеме призыва. Мне нужно было закончить еще одно дело. Стер имя демона, которого призвал в последний раз, и внес новое. Юла и говорящая с мертвыми. Затем использовал трофейные камни для усиления конструкции и наполнил ее энергией. Первое, на что обратил внимание, схема отреагировала, а значит Юл жива. Затем началась напитка энергии, и я искренне надеялся, что в этот раз призвать ее будет гораздо легче. Отчасти потому, что мы с ней в одной параллели, а с другой, потому что она ослабла в этом месте. И действительно, процесс шел легче. Вспышка, и я вижу девушку в ханьфу, возникшую внутри конструкции. Она появилась ко мне спиной и тут же выхватила меч, готовая в любой момент нанести удар. Но вот мы встретились. Юла изменилась. Снова. Во-первых, я не увидел у нее на лбу рогов, что меня немного выбило из колеи. Во-вторых, что-то изменилось в ее взгляде. Пропала та детская непосредственность, но еще не возникла та мудрость, что была в Юле из прошлой жизни. Нейт, она начала опускать меч, удивленно смотря на меня. «Привет, Юл, давно не». Она бросила оружие, метнулась ко мне и заключила в объятиях. Я уткнулся лицом в ее мягкую грудь и словно вернулся в старые добрые времена. Как же это все-таки приятно. Вместе с этим обидно, что я еще недостаточно вырос. Но эта мысль как возникла, так и исчезла, ведь главное, что Юл жива. Глава 32. Я, Юл и Кокок сидели у костра. Последний хмуро поглядывал на меня, но ничего не говорил, а вот Юл оказалась рада старому знакомому, что помогал ее отцу. Я не подумал и не сказал демону, что не стоит говорить Юл об отце и хаосе, который начался после ее исчезновения, но тот, видимо, и сам догадался. Просто взглянул на меня, я едва заметно мотнул головой, а дальше он стал рассказывать, что все хорошо, что Рамуил бесится, пытаясь найти ее, но и только. Ни о казнях, ни о пытках, ни о том, что от Радархарта мало что осталось, он не сказал ни слова. И разумеется, Юл было интересно, что со мной случилось, и я рассказал все. Не видел смысла скрывать. И про храм, и про Райхема, и вот от новости о последнем лице и Кокока так вытянулось, что я не сдержал усмешку. Юл же просто удивлялась и радовалась, восхищаясь такому удивительному приключению. А когда наконец я закончил со своим рассказом, пришел черед узнать, что случилось тогда с Юлей. И если так посмотреть, то ее судьба сложилась довольно хорошо. После того, как я отправился в храм, она стала меня ждать, и когда оговоренное время закончилось, задержалась еще на неделю. После этого решила, что дальнейшие ожидания не имеют смысла, и стала действовать в соответствии с тем, что я ей говорил, отправиться в Вахидар и попросить помощи у Гароны. Это было рискованно, но за то время, что я узнал воительницу, понял, что она человек чести и платит по долгам, и пока Юл не показывает враждебности, они смогут найти общий язык. Так и получилось. Юл смогла найти Гарону, и она согласилась помочь. Все-таки не зря тот бездомный свел меня со странниками. Не послушай я его, и Юл было бы намного сложнее. Юл рассказывала многое и долго, останавливаясь на самых важных для нее моментах, но по большей части в них не было ничего интересного. Одно время она пыталась стать частью нового отряда Гароны. Тогда, к слову, она и лишилась рогов. Просто спилила их под корень и с помощью челки и косметики скрыла то, что осталось. Цвет глаз исправлялся каплями, все как у меня. И действительно, я как не смотрел на нее, не замечал ничего, что могло выдать в ней демона. Сейчас у меня небольшая алхимическая лавка в Денрисе. Это маленький городок на севере провинции, неподалеку от одного из отделений странников. Гарона частенько ко мне захаживает, когда не на миссиях. Значит, ты стала алхимиком? Не то чтобы это сильно меня удивляло, Юл всегда хорошо разбиралась в растениях. Угум, кивнула она. Я долго думала, чем же хочу заниматься, и в итоге решила, что путь воина не для меня. Во время путешествий с отрядом Гарона я часто оказывала помощь раненым, готовила зелья, собирала травы, тогда и поняла, что мне это нравится. Постепенно Гарона помогла мне с лавкой и обеспечила заказы вначале для своего отряда, а затем и всего отделения странников. Ох, я только сейчас поняла, что нахожусь в больше чем неделе пути. Извини, не хотел создавать тебе трудности, но мне нужно было выяснить, все ли с тобой в порядке. Да, я понимаю и не сержусь, закивала девушка. Просто люди будут волноваться, что я внезапно исчезла, даже весточки не оставила. Ох, могу переместить тебя ближе к Варандеру, предложил я. Думаю, там есть отделение странников, и ты сможешь отослать весточку друзьям. О, это было бы здорово. А мне что делать? Хмыкнула Икакок. Тебе, думаю, тебе стоит остаться тут, высказал я мысль. Тут неподалеку гора, можно сделать себе убежище где-нибудь у подножья. Эти земли считаются землями культистов и сектанов, так что простых крестьян ты не встретишь, да и орденцы тут редкие гости. Главное не привлекать к себе внимания. Эх, мне бы такой же артефакт, как у тебя. Можно было бы прятаться с комфортом. Слушай, а может, он тратит слишком много энергии в активной форме. У меня и так почти не осталось зелий и пилюль, способных восстанавливать силы. О, вот с этим я могу помочь. Тут же отозвалась Юл. Но, для этого тебе надо вернуться. Да. Кстати, у меня для тебя есть подарок. Я вручил девушке кольцо, а Икакок при этом странно хихикнул. Ой, красивое. Но это, кажется, артефакт. Да, он позволит тебе превращать спиральную энергию в демоническую. Теперь у тебя будут силы. Все вернуть не сможешь, разумеется, но до мастера 10-й ступени доберешься. Нейт, улыбка на ее лице тут же померкла. Что-то не так, я не могу его принять. Покачала Юл головой, возвращая вещицу. Почему? Это уговор с Гороной. Я не использую больше демоническую энергию. Но это ведь не камень души и даже не пилюля. Ты будешь восполнять внутреннюю энергию так же, как воины внешних витков. И все же, уговор был не в том, что я не стану использовать камни, а в том, что перестану быть воином. Мое сосредоточие пусто, и меня это устраивает. Нейт, спасибо за подарок, но я не могу его использовать. Столько сил, и все зря, буркнула Икакок, тут же заработав от меня злой взгляд. Этого хватило демону, чтобы прикусить язык. Юл, можешь его не использовать, но все равно возьми, настоял я. Если тебя так волнует мнение Гароны, можешь вначале спросить ее, но мне будет спокойнее, если оно будет при тебе хотя бы как простой оберег. Ладно, после недолгого размышления улыбнулась девушка и забрала кольцо. Мы просидели с Юл у костра до самого утра, и она не прекращала рассказывать о своей новой жизни, а я просто слушал. Улыбался, как влюбленный дурак, и слушал, а затем неожиданно поймал себя на мысли, что в итоге так и не стал частью ее жизни. Она нашла себя в этом мире и без моей помощи. Может, это и к лучшему, по крайней мере, тут она действительно счастлива и может заниматься тем, чем пожелает, а не быть пленницей Рамуила. У нее появилась возможность прожить жизнь иначе, лучше, пусть она об этом и не подозревает. С рассветом мы закончили с разговорами. Икакок и я оставил тут, сказав, что вернусь сюда вечером, а саму Юл переместил к метке неподалеку от Варандера, откуда мы и продолжили путь пешком. До города добрались еще до полудня. Я проводил ее до отделения странников, а затем наши пути разошлись. Девушка сняла себе комнату в одном из постоялых дворов, а я вернулся к семье, предварительно пообещав Юл, что навещу ее на закате.